предсказание и свобода выбора. Зная все возможные характеристики физической системы, теоретически, хотя, как мы выяснили, не практически, можно предсказать ее поведение в будущем. Но это касается только неодушевленных объектов. Как только в нашу систему привносится человеческий фактор, все пророчества идут на смарку. Это совершенно другая задача. Предсказывать будущее для системы, элементами которой являются люди, конечно, если вы исходите из того, что они живые и обладают свободой выбора. Если я при данных условиях смогу предсказать все ваши действия, то вы, возможно, не так свободны, как вам кажется. Вы – автомат, реагирующий на внешние раздражители. Вы – раб судьбы. А иллюзия свободы воли может быть сведена к уравнению, которое описывает результат взаимодействия молекул. Это все равно, что изучать механику часов. Гений, обладающий достаточным знанием начальных условий и звеньев причинно-следственных цепочек, мог бы вычислить и ваши действия в будущем. А не почувствовали бы вы себя в таком мире несчастным пленником? Однако, веруя в свободу выбора, невозможно искренне верить в экономические и социальные прогнозы. Нельзя предсказать, как люди будут действовать, если, конечно, вы не будете прибегать к каким-то трюкам вроде подтайной ниточки, той самой, на которой висит неоклассическая экономика. Вы просто исходите из того, что отдельные индивиды будут вести себя рационально, и потому их действия будут предсказуемы. Так вот, рациональность, предсказуемость и математическая разрешимость неразрывно друг с другом связаны. Предполагается, что наши рациональные индивиды могут выполнить один единственный набор действий в конкретных обстоятельствах. И ответ на вопрос, как поведут себя эти индивиды в стремлении к наибольшей выгоде, тоже будет иметься один. Рациональные люди должны быть последовательны вплоть до мельчайших мелочей. Не выбирать яблоко вместо апельсина, апельсин вместо груши и грушу вместо яблока. В противном случае вывести общие правила их поведения будет трудно, а еще труднее будет прогнозировать их поведение в будущем. В ортодоксальной экономике рациональность превратилась в самую настоящую смирительную рубашку. Платонизирующие экономисты забывают о том, что жизнь людей не сводится лишь к тому, чтобы постараться максимально удовлетворить свои экономические интересы. Подобная забывчивость приводит к возникновению таких математических методов, как максимизация или оптимизация, на которой Пол Самюэлсон построил значительную часть своей работы. Что такое оптимизация? Это нахождение математически оптимальной стратегии для экономического агента. Например, какова оптимальная сумма для вклада в акции? В этом методе полно сложной математики, поэтому ученым без математической подготовки вход воспрещен. Я не первый говорю, что эта оптимизация отбросила назад социальные науки. Из развивающейся отрасли знаний для умных и мыслящих людей – они превратились в пародию на точную науку. Под точной наукой я подразумеваю здесь любую второстепенную техническую проблему, на которую кидаются те, кому только бы примазаться к физикам, так называемая зависть гуманитария. По сути, их деятельность – интеллектуальное надувательство. Оптимизация – яркий пример стерильного моделирования, которое мы обсудим в главе 17. Оптимизации не нашлось практических, да и теоретических применений, так что она стала главным образом полем академических сражений, где можно помериться математическими мускулами. Из-за нее платонизирующие экономисты ночью не разгуливали по барам, а корпели над уравнениями. Трагедия в том, что Пола Самюэлсона, явно человека не бездарного, называют одним из самых талантливых ученых его поколения. В таком случае он нашел не лучшее применение своему выдающемуся интеллекту. Примечательно, что Самюэлсон запугивал тех, кто сомневался в его методах, утверждением: «Кто может, тот двигает науку. Кто не может, тот беспокоится о методологии». Знаешь математику, значит, можешь двигать науку. Это напоминает доводы психоаналитика, который затыкает рот критику, твердя, будто у того были проблемы с собственным отцом. Увы, выясняется, что как раз Сэмюэлсон и большинство его последователей и математику-то знали так себе, а ту, что знали, не умели использовать, не представляли, как приспособить ее к реальности. Их познаний в математике хватало лишь на то, чтобы с ее помощью сбиться с верного пути. А ведь как раз перед взлетом популярности узкомыслящих слепцов усилиями истинных мыслителей, таких как Кейнс, Фридрих Хайек и великий Бенуа Мандельброт, были начаты интересные исследования. Всех их потеснили с передовых позиций, потому что они уводили экономику от точности, которой одержимы второсортные физики. Очень печально. Одним из недооцененных великих мыслителей был Джон Шекл, теперь почти полностью забытый. Он ввел понятие «незнание». Это, по сути, то же самое, что непрочитанные книги из библиотеки Умберто Эко, которые мы назвали антибиблиотекой. Добыть труды Шекла теперь почти невозможно. Мне пришлось искать его книги у лондонских букинистов. Легионы психологов-эмпириков эвристического уклона продемонстрировали, что модель рационального поведения в условиях неопределенности не просто очень условна, а совершенно непригодна для описания действительности. Их выводы раздражают платонизирующих экономистов еще и потому, что обнаруживают достаточное количество вариантов отклонения от рациональности. Толстой говорил, что все счастливые семьи похожи друг на друга, но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Наглядно показано, что люди допускают ошибки, эквивалентные выбору яблок вместо апельсинов вместо груш и груш вместо яблок в зависимости от того, как перед ними ставят важные вопросы. Даже последовательность имеет значение. Кроме того, пример с привязкой нам показал, что случайное число, показанное человеку, привязка, влияет на то, как он определит количество зубных врачей в Манхэттене. Поскольку привязка случайна, то и названное число зубных врачей будет случайным. Так что если люди делают непоследовательный выбор и принимают непоследовательные решения, ядро экономической оптимизации рушится. Значит, нет возможности породить общую теорию, а без нее нельзя предсказывать. Придется научиться жить без общей теории, черт подери. Зелубой изумруд. Теперь вспомним проблему индюшки. Вы оглядываетесь назад и, опираясь на прошлый опыт, выводите некие правила для будущего. Так вот, прогнозы на основании прошлого опыта чреваты и более серьезными подвохами, чем разобранные нами выше. Дело в том, что одни и те же данные могут служить основанием для кардинально противоположных теорий. Если вы доживете до завтра, это может означать, что... А. У вас вырастут шансы достичь бессмертия, и Б. Вы еще немного приблизитесь к смерти. Оба заключения основываются на одних и тех же данных. Если вы индюшка, которую регулярно кормят в течение долгого времени, вы можете либо наивно предполагать, что кормление подтверждает вашу безопасность, либо проявить проницательность и решить, что оно подтверждает опасность стать чьим-то праздничным ужином. Угодливость моего знакомого, проявленная в прошлом, может означать искреннюю привязанность ко мне и беспокойство о моем благополучии, либо его корысть и тайное желание в один прекрасный день завладеть моим бизнесом. Прошлое может сбивать с толку. Более того, в наших интерпретациях прошлых событий есть много степеней свободы. Вот графическая иллюстрация этой идеи. Посмотрите на ряд точек, представляющий изменение некоего числа во времени. Рисунок третий. График похож на рисунок первый из главы четвертой, на котором отображена первая 1000 дней индейки. Предположим, учитель просит вас продолжить ряд точек с линейной моделью, то есть с линейкой, вы нарисуете лишь прямую линию, одну прямую линию от прошлого к будущему. Рисунок четвертый. Линейная модель уникальна. Есть одна и только одна линия, которую можно построить на данном множестве точек. Но все может оказаться гораздо сложнее. Если вы не будете зацикливаться на этой прямой, то обнаружите, что есть огромное количество кривых самых разных конфигураций, которыми могут связываться точки. Делая линейный прогноз на основании прошлого, вы продолжаете замеченную тенденцию. Но количество будущих возможных отклонений от этого курса, заданного в прошлом, бесконечно. Философ Нельсон Гудман называет это проблемой индукции. Мы строим прямую линию лишь потому, что у нас в головах линейная модель. Тот факт, что 1000 дней подряд переменная увеличивалась, придает уверенности, что она будет расти и дальше. Но если у вас в голове имеется нелинейная модель, она может показать, что на 1001 день наступит перелом. Представьте, вы захотели полюбоваться изумрудом. Вчера он был зеленым и позавчера тоже. Сегодня он тоже вполне зеленый. В обычном случае это подтверждает наличие у него свойства быть зеленым. Можно смело предположить, что и завтра изумруд будет зеленым. Но по Гудмену цветовая история изумруда дает такие же основания утверждать, что у него есть свойство быть зелубым. Что значит «быть зелубым»? Это значит побыть зеленым до определенного дня, скажем, до 31 декабря 2015 года, а затем поголубеть. Проблема индукции – это один из вариантов искажения нарратива. Есть бесконечно много историй, которые объясняют то, что вы видели. Проблема, надо сказать, весьма серьезная, ведь если не существует единого способа обобщить известное, чтобы сделать предположение о неизвестном, как же тогда действовать? Ответ, разумеется, будет таков. Надо полагаться на здравый смысл. Однако вашему здравому смыслу, возможно, будет очень трудно совладать с некоторыми переменными на территории Крайнистана. Это зело предусмотрительная машина. Читатель вправе спросить, господин ННТ, чего ради мы тогда вообще занимаемся планированием? Одни делают это ради прибыли, у других такая профессия. Но мы планируем и без подобных намерений, спонтанно. Почему? В силу особенностей человеческой природы. Стремление планировать, по-видимому, есть неизбежная составляющая того, что делает нас людьми. Нашего сознания. У нашей потребности предсказывать, возможно, имеется эволюционное истолкование, которое я сейчас кратко изложу, поскольку это отличная попытка объяснения, отличная догадка, хотя раз она связана с эволюцией, я буду осторожен. Речь пойдет об идее философа Дэниела Деннета. Какова самая задействованная способность нашего мозга? Именно способность выдвигать предположения и проигрывать гипотетические сценарии. Если я дам ему по носу, то он даст мне сдачи или, еще неприятнее, позвонит своему нью-йоркскому адвокату. Занятие весьма полезно, ибо оно позволяет нашим предположениям умирать вместо нас. Используемое с умом вместо инстинктивных звериных реакций, способность эта избавляет нас от опасности первичного естественного отбора, в противоположность более примитивным организмам, которые были беззащитны перед смертью и не исчезли только благодаря улучшению генофонда и выживанию сильнейших. В каком-то смысле планирование позволяет нам обмануть эволюцию. Она теперь осуществляется в наших головах в виде последовательности предположений и гипотетических сценариев. Эта способность мысленно воспроизводить ситуации, даже если она освобождает нас от законов эволюции, сама, вероятно, является продуктом эволюции. Все зверье живет на очень коротком поводке непосредственной зависимости от окружающей среды, а нам эволюция этот поводок словно бы удлинила. Для Деннета наш мозг – это предусмотрительная машина. Для него человеческий разум и сознание – естественным образом возникшие свойства, необходимые для нашего ускоренного развития. Почему мы слушаем экспертов и их прогнозы? Возможно, в какой-то мере потому, что устройство нашего общества основано на специализации, на разделении знания. Когда у вас проблемы со здоровьем, вы не бросаетесь изучать медицину, а отправляетесь к врачу. Гораздо проще и явно разумнее обратиться к тому, кто получил специальное образование. Врачи слушают автомехаников, когда речь идет не о здоровье, а о неладах с машиной. Автомеханики слушают врачей. У нас есть природная склонность внимать экспертам, даже в тех областях, где экспертов быть не может.